Глава 31. Мертвее мертвого. Матиас осторожно тронул носком сапога тело, лежавшее в придорожной канаве, и обернулся к Ивару. «Ты так и не виделся с ней?» В голосе сквозила приглушенная тревога. «Нет», — отрезал Ивар и склонился над страшной находкой. Студента обнаружили, когда в низине окончательно сошел снег. Тело пролежало здесь с конца зимы. Мимо в считанных метрах проезжали люди, бурлила жизнь, а он умирал. Тот самый юноша, облик которого принял Безликий. Анджей. Теперь Ивар знал имя врага. Бастард королевской крови. Возможно, будущий властитель Далжера. Ивар отогнал мрачные фантазии. Этого не случится. Трезор не отдаст трон. Да и Ивар не позволит. Если на то пошло, в случае гибели бездетного короля престол отходил именно сир Лирам. При всем уважении, прочие темные роды уступали им в древности и знатности. «Обвиняешь ее?» — не унимался Матиас. Ивар мечтал, чтобы он заткнулся, не приставал с раздирающими сердце вопросами. Разве не понятно? Он пока не готов говорить с Августой. После беседы, ладно, назовем это так, с королем чувства и мысли пребывали в смятении. Ивар отправился не в собственный замок, а к Матиасу. Там его и застала новость о страшной находке. «Что-то прежде ты не питал к Августе любви», — едко заметил Ивар и простер ладонь над головой убитого. Аура распалась, сохранилась лишь выцветшая остевая дуга. Определить по ней род занятий убитого не представлялось возможным, но на пальце нашли кольцо, по нему и установили личность. Трэвис Норрис был пижоном, носил на мизинце дутый перстень собственными инициалами. Убийца его не забрал, не позарился даже на кошелек. Он ударил в спину неаккуратно, раз жертва умерла не сразу, а только спустя пару часов. Все это определили по характеру ранений. «Просто я за справедливость!» Матиас опустился на корточки рядом с другом. Натянув перчатки, он перевернул тело. Мертвый Трэвис взмахнул руками и устремил давно остекленевший взгляд в небо. В уголке рта запеклась кровь. Холода и сугроб сделали свое дело, затормозили разложение. «Вот мерзавец!» — выругался Матиас, пробежавшись пальцами над лицом убитого. «Он вдобавок его выкачал!» Ивар не ответил. Он смотрел мимо друга, мимо мертвого Трэвиса, словно надеялся прочитать ответы на свои вопросы в весеннем небе. «Эй, ты чего?» Матиас затормошил его за плечо. Ивар моргнул, словно вынырнул из сна, и тяжко вздохнул. «Я снова оказался в тупике», — неохотно признался он. «Раньше я хотя бы во что-то верил, а теперь...» «Брось!» Матиас не разделял его пессимизма. «Наоборот, мы сейчас как никогда близки к цели. Поймаем этого Анджея и выясним, какого темного он убивал девушек. Брат короля он там или нет, подвалы алого кабинета к его услугам». «Трезор не позволит», — возразил Ивар. «Он требовал от меня неразглашения и вряд ли допустит, чтобы его братец попал к твоим людям даже мертвым». Матиас фыркнул. «Это мы еще посмотрим. У него свои цели, а у нас свои. Правильно сделал, что все мне рассказал. Так стало гораздо проще. Однако открыто провоцировать его величество не стоит. Чудо, что ты не сложил голову во дворце. Надумал тоже ворваться в королевские покои, потребовал дуэли». Ивар задержал пристальный взгляд на лице друга. «Ты поступил бы иначе?» Матиас не колебался ни мгновения. «Нет, именно поэтому», — мягко добавил он, — «я советую как можно скорее увидеться с Августой. Она же мертвым тебя считает». Прежде Ивар не задумывался об этом. А ведь Матиас прав. Обстоятельства, при которых он покинул невесту, вызывали справедливые опасения за его жизнь. И друг вдвойне прав, повторяя, что Августа ни в чем не виновата. Стоило ли зачеркивать зарождавшуюся привязанность из-за чужих грехов? «Никогда не думал, что это скажу», — пробурчал Матиас. «Но тебе лучше быть подле Августы. Не надейся на отцовские чувства Анже. Он дважды пытался ее убить, вскоре попробует снова. Если я правильно понимаю, ему нужно пресечь род сир Лиров, не допустить рождения наследника. Трезер тоже пока не озаботился с семьей, поэтому дорога к трону открыта. Герцог Ансер совсем сдал после смерти Розмари, ему не до политики. Торней и Райны от власти далеки и с радостью примут сторону Анже, посули он им солидный куш. Им невыгодно с ним бороться, ни денег, ни селенок не хватит». «Ха, вот тебе и шутовской орден», — усмехнулся Эйвар. «Анже действительно надумал перекроить мир». Он решительно поднялся на ноги. Нет смысла и дальше тут торчать. Кто, как и когда убил Трэвиса Норриса, установлено. Требовалось позаботиться о живых. «Нужно переселить Августу и ее родственников в алый кабинет». Подобное решение виделось единственным верным. «Там они будут в безопасности. Так ведь, Тис?» Цепкий, немигающий взгляд впился в лицо друга в ожидании ответа. Матиас поежился. В Иваре опять поднималась тьма. «В полной», — заверил он, — «устрою со всеми удобствами. Даже король до них не доберется. Думаю, он попытается, Ивар». Поколебавшись, мрачным шепотом поделился опасениями Матиас. «Трезер обещал», — напомнил Ивар, но слова друга поселили сомнения в его душе. «В некоторых случаях», — жестко усмехнулся Матиас, — «обещание ничего не значит. Трезер собирался ценой твоей жизни обезопасить свой трон, что ему мешает продолжить действовать в том же духе? Августа, его племянница, она выходит замуж за следующего в очереди наследника трона. Не слишком ли?» «Слишком», — эхом отозвался Эйвар. И все же что-то держало его, не позволяло считать Трезера врагом. Клятва крови? Глупая вера в нерушимость королевского слова? «Ты прав, Тис, но он передал мне медальон. Откровенно рассказал обо всем, хотя любой другой настоял бы на дуэли или, что еще проще, отдал бы меня палачу. Но ничего этого Трезер не сделал. Я не отлучен от двора, мне не заказан доступ в столицу. Трезер на нашей стороне». «Только пока ему выгодно», — пробурчал Матиас, но закрыл тему. Они еще немного постояли над телом Трэвиса. «Надо сообщить его родителям», — хмуро вспомнил Эвар. В силу занимаемой должности делать это предстояло ему. Или поручить секретарю, а самому лишь поставить подпись. «Еще этот дознаватель...» Эвар поморщился. «Одно радовало. Да безликого следственной палате не докопаться, потому что если бы о нем узнали...» Эйвар даже думать не хотел о последствиях. Залог крепости государства — нерушимость власти. Как и любого монарха, Трезера любили не все. Появление на политической арене его брата грозило смутой. «Я позабочусь», — пообещал Матиас и кивнул стоявшим поодаль подчиненным. «Можете забрать». Эйвар поднял брови. «Вот как? Что ж, так даже лучше. Пусть тело отправится в лабораторию алого кабинета». Августа не находила себе места, а ведь ей требовалось успокоить до смерти перепуганную мать, обратить все в шутку. Как сложно было беззаботно улыбаться, заверять, что случившееся — злой розыгрыш друга мужа, и не сойти с ума от тревоги. Час проходил за часом, а Эйвар не возвращался. Августа запрещала себе думать о смерти, но упрямая мысль раз за разом просачивалась в разум. Если бы могла, она открыла бы портал и последовала за женихом. Но, увы, она понятия не имела, куда он отправился, а еще не могла оставить мать. Какое счастье, что она стояла далеко, не видела нападения. Может, все произошло быстро, невообразимо быстро, но Августа узнала Трезера. И вот теперь Ивар вздумал пойти против короля. Рассказ матери камнем лежал на душе. Августа перебирала в памяти знатные роды Далжера, пытаясь отыскать подходящего под описание отца мужчину. Сначала мать ограничилась лишь общими фразами, но она вытрясла из нее правду. И вот выходила, из груди вырвался каркающий смешок. Августа Дзирт могла оказаться незаконно рожденной дочерью короля. Зачем-то он жаждал ее уничтожить. Почему-то ведь ненавидел. «Я ошибка», — в выступлении пробормотала она и закрыла лицо ладонями. «Не говори так, доченька!» Ирма ласково обняла ее, прижала к груди. В глазах застыли молчаливые слезы. Если бы могла, Ирма вернулась бы назад, исправила ошибку юности, но время не повернуть вспять. «Ты была и будешь моей любимой дочерью, моей и Натана!» «Нет!» — Августа вырвалась из ее объятий. Ее словно раздирало на части. Хотелось побыть одной, свыкнуться с очередными обрушившимися на нее бедами, а еще увидеть Ивара, живого и невредимого. Она потом ему все расскажет, только найдет нужные слова. «Напрасно я тебе призналась!» — сокрушенно вздохнула Ирма. «На тебе лица нет!» «Еще бы!» — мысленно ответила Августа. «Ведь меня чуть не убили, а сейчас, возможно, умирает мой жених». Но вслух она сказала совсем другое. «Это все нервы!» Августа выдавила из себя слабую улыбку и опустилась на диван. «Столько всего навалилось! Давай проведаем Джулию. Уверена, ее болтовня меня успокоит. Потом вернется Ивар, мы поужинаем, обсудим фасон свадебного платья. У меня есть несколько вариантов, хочу посоветоваться». Нельзя, нельзя думать о том, что она больше не увидит Ивара. При мысли о его смерти сердце раскаленными каплями стекало в желудок. Ладно, если бы он просто ее оставил, но умереть Августа того не стоило. Это она попыталась перехитрить судьбу, взяв имя погибшей подруги, ей и расплачиваться. «Интересно, тут есть поблизости Тайрок?» Августа не сразу поняла, что спросила это вслух. Догадалась лишь тогда, когда глаза матери удивленно расширились. Потом лицо Ирмы потемнело, губы плотно сжались. «Так». Она присела рядом и стиснула руку дочери, чтобы та не сбежала. «Рассказывай». Августа упрямо молчала, отводя взгляд. «Хватит!» От волнения Ирма перешла на визг. «Я твоя мать! Меня не обманешь! Ты сама не своя, и тот вихрь, те жуткие мертвецы, они настоящие, да?» Дрожащим шепотом уточнила она. «Вполне!» — вместо Августы ответил Матиас. Он первым вошел в гостиную и остановился чуть поодаль от дивана, словно страж. Следом появился Ивар. При виде него Августа вскочила, потащив мать за собой, метнулась к нему и замерла, наткнувшись на стену ледяной отрешенности. «Вы живы!» — голос ее дрожал, по губам гуляла приглушенная счастливая улыбка. «Я так боялась!» Она не закончила предложение и потупилась. Улыбка померкла. Что-то произошло, нечто серьезное, раз Ивар переменился. Они будто вернулись к первым дням знакомства. Еще немного — и он снова потребует величать себя сиром. «Жив! Зато вам угрожает опасность! Вам обеим!» — уточнил Ивар. Он старательно прятал душевное смятение под ледяной маской, но несчастный вид Августы, ее неподдельная радость поколебали решение вести себя с ней максимально строго. Она действительно не виновата. «Из-за него?» Августа намеренно не назвала имени, но оно осязаемо повисло в воздухе. Только Ирма, почтительно отошедшая в сторону, недоуменно морщила лоб. «И да, и нет», — уклончиво ответил Ивар. Им действительно требовалось поговорить, только наедине, и он попросил друга позаботиться об Ирме и Джулии. «Мы прибудем чуть позже. Ты позволишь открыть портал?» «Я сам его открою через полчаса», — пообещал Матиас. «Надеюсь, времени вам хватит». Он не желал делать исключения даже ради друга. На портальные медальоны в валом кабинете был наложен строжайший запрет. Их могли активировать только местные служащие. «Вполне», — кивнул Ивар и, взяв недоумевавшую Августу под локоток, увел прочь. Она терпеливо ждала, не торопилась с расспросами. Лицо ее то бледнело, то темнело, отражая упорную работу мысли. Лежавшие на руке Ивара пальцы похолодели. «Что угодно, только не отмена помолвки», — зажмурившись, загадала Августа. Она убеждала себя, дело в семье, в болезни Джулии, не желая признавать, что с некоторых пор это стало ложью. Ей требовался Ивар. Не его деньги или титул, он сам. Именно его она боялась потерять, а вовсе не счет в банке. Наконец Ивар остановился посреди картинной галереи. Сюда давно никто не заглядывал. Потемневшие под слоем старого лака предки десятки лет созерцали лишь друг друга. «Мне нужно вам кое-что сказать». Признание вырвалось у обоих одновременно, и оба, столь же синхронно смутившись, замолчали. «Вы первый», — кашлянула Августа. Она до сих пор не подобрала нужных слов и оттягивала неприятный момент. «Начну с того, что на вашу жизнь покушался вовсе не король». «Вот как?» — удивленно подняла брови Августа и тут же догадалась. «Безликий?» «Именно», — кивнул Ивар. «Ваш отец». «Мой отец?» — чуть слышно выдохнула Августа. Ноги ее подкосились, и Ивару пришлось подхватить ее подмышки, чтобы она не упала. «Мой отец!» — придя в себя от потрясения, с горечью повторила Августа. «Мать рассказала мне сегодня, но я не думала...» Лицо ее исказило гримаса боли. Высвободившись из рук Ивара, она отошла к ближайшему портрету, в упор уставилась на важную даму с такими же, как у ее потомка, пронзительными голубыми глазами. «Вы правы. У безликих нет чувств. Маме повезло, что он ее просто выгнал», — с горечью пробормотала она. «Собственный отец. И ради чего?» Августа ничего ему не сделала, даже не подозревала о его существовании. «Это еще не все!» Ивару не хотелось наносить еще один удар, но он должен был. «Я подвергаю свою жизнь опасности, рискую взойти на плаху, но скажу. Однако прошу дать слово». «Я никому не скажу», — твердо пообещала Августа, без труда сообразив, чего от нее хотели. «Клянусь!» «Вы, сир Вален!» Августа не удержалась таки на ногах, сползла на пол. Ее трясло. Звуки никак не желали складываться в слова. Она не с первой попытки смогла переспросить. «Сир Вален?» «Да», — неохотно кивнул Ивар. Он пристально смотрел на ту же даму, что и его невеста. «Его Величество крайне неохотно признался сегодня. Вы его племянница». «Племянница», — не желая осознавать смысл этого слова, эхом повторила Августа. «Вы шутите?» «Если бы...» Лицо Ивара на миг исказило гримаса. «Вы дочь незаконнорожденного брата короля, старшего брата, что делает вас второй в очереди на престол, дочь безликого, Ретанна. Я...» Он отвернулся, не желая встречаться взглядом с невестой. «Мне тяжело, и... но я не брошу вас, слышите?» С мрачной решимостью пообещал Ивар и порывисто шагнул к Августе, поднял ее на ноги, прижал к себе. «Не брошу», — продолжал шептать он куда-то ей в ухо, обжигая прерывистым быстрым дыханием. «Даже если ваша бабка окажется самой темной из богинь». Все пришло само собой, стоило дать волю чувствам. Ничего не изменилось, ничего не мешало Ивару сжимать Августу в объятиях, кроме глупых предрассудков. Право, столь ли важно, племянница ли она короля, дочка лавочника или водяной дух, если его тянуло к ней. И, поддавшись магии момента, искушению близости, Ивар запечатлел на дрожащих губах поцелуй. Августа дернулась, широко распахнула глаза, а потом обвела руками его шею, ответила. Слившись воедино, замерев посреди галереи, они целовались, казалось, целую вечность. Пальцы Ивара зарылись в мягкие волны волос невесты. Он безжалостно растрепал прическу, но кого это волновало? Ивар ощущал себя живым, бесконечно живым, как никогда жаждавшим задержаться на этом свете с постом министра или без него. Последний утратил былую ценность. Пусть разгневанный Трезер одарит им кого угодно, Ивару плевать, лишь бы у него не отобрали Августу. Она испытывала схожие чувства. Все было впервые. Эдуард... Августе хотелось звонко посмеяться над собственной глупостью, принять за любовь банальную жажду внимания, прельститься первым встречным, кто глянул в ее сторону в проклятом городишке. «Мы одолеем его», — хрипло из-за сбившегося после поцелуя дыхания пообещала Августа. «И мне тоже плевать, что он зачал меня. Мой отец — Натан Дзирт и точка». Они, наверное, и дальше бы стояли так, взявшись за руки, увлеченные друг другом, если бы не деликатное покашливание за спиной. «Я все понимаю, голубки», — иронично заметил Матиас. «Но у меня дела. Я вас перенесу, а дальше целуйтесь на здоровье». Покраснев, как маковый цвет, Августа отпрянула от жениха. Ивар стрельнул на друга недовольным взглядом. Как он не вовремя. «Полчаса прошли, я вернулся, как обещал. Но если тебе действительно так не имется, могу уступить диван в своем кабинете». «За языком следи», — рявкнул Ивар. «Ты говоришь о моей невесте». «Ладно», — ничуть не обидевшись, пожал плечами Матиас. «Не нужен диван, мне же лучше. Я тут покумекал немного с госпожой Дзирт и вызвал менталиста. Если получится, вычислим гнездышко нашего общего друга. Заодно, прости за самоуправство, я велел собрать всех членов университетского вшивого ордена. Пусть посидят у нас, вдруг ценной информацией поделятся».